эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня, по одному из современных календарей, 31 марта 2020 года, вторник. В виртуальной студии сегодня находятся Евгений Роденко, Виктор Пономарев. Здравия, Виктор! Здравствуй, Евгений! И Светлана Большакова, она находится в чате и следит за чатами и принимает ваши вопросы. А тема сегодняшнего живого эфира – «Как защитить ребенка от вредных привычек?» С какого возраста нужно говорить с ребенком об алкоголе? Как воспитывать ребенка, если вы живете трезво, а ваш супруг или супруга нет? Как объяснить малышу все про вредные привычки в трех словах? Как быть с рекламой и пропагандой алкоголя в СМИ? На эти вопросы сегодня в живом эфире расскажет Виктор Пономарев. Напомню, как сегодня будет проходить живой эфир. В первой части Виктор раскроет все эти вопросы, а во второй будет отвечать на вопросы, поступившие от наших радиослушателей и зрителей. Вопросы вы можете присылать Виктору на ресурсы, которые принадлежат Народному славянскому радио, а именно сайт Народного славянского радио slavradio.org, чат-беседка и канал в YouTube youtube.com/ksaya/slavradio. Ваши вопросы принимает Светлана Большакова. Виктор, если тебя еще кто-то не знает на нашем радио из наших слушателей и зрителей, можешь немножечко рассказать о себе? Да, конечно, я приветствую всех, кто слушает сейчас Славянское народное радио. Меня зовут Виктор, я из общественной организации «Трезвый Дон», это организация в Ростове-на-Дону находится, и там мы занимаемся утверждением, искоренением трезвости, чтобы было понятнее, может, проще будет так, защитой трезвости людей. И получается, я вот третий раз в эфире уже, кто-то, надеюсь, слушал, кто еще нет, ну, сегодня услышат вот эту тему трезвости. Тема обширная на самом деле, поэтому каждый эфир, вот какой-то кусочек мы этой темы раскрываем, и сегодня будем говорить именно о теме вот, воспитания, защиты детей от вредных привычек, защиты трезвости детей. Вот эту тему буду раскрывать. Как я понимаю, вот мне уже, да, слово ты дал, Евгений, да? Да, я, Виктор, могу, можешь начинать, раскрыть, если ты готов. Все. Да, я готов, конечно. На самом деле, на тему трезвости я всегда готов говорить и часто говорю в различных ситуациях. Сегодня будем говорить. Вот тема озвучена так: защита детей от вредных привычек. Здесь, ну, я бы начал с такого, с общего. Что именно? Ну, все понимают, кто такие дети, да, все их видят, и я думаю, сейчас очень много родителей слушает нас. А вот что такое вредная привычка, здесь надо разобраться. Вот, чтобы кого-то защищать от вредной привычки, надо в первую очередь понимать, как это устроена вредная привычка. Ну, если так простенько сказать, то любая привычка, она с чего-то начинается, она как-то продолжается и она заканчивается. То есть вот у нее такие три стадии: начало, середина и окончание. Окончание может быть печальным у вредной привычки, на то она и вредная, да, и поэтому от нее и хотят защититься, что может быть даже там все печально вообще, человек погибает в силу, опять же, наличия вот этой вредной привычки. А может быть хорошее окончание вредной привычки, когда человек от нее избавляется, вот. Но наша задача, и вот в теме это именно озвучено так, что как защитить от вредной привычки, то есть как сделать так тем, кто воспитывает ребенка, родителям, учителям, там, родственникам, каким-то наставникам, как сделать так, чтобы этой привычки у ребенка вообще не возникло. Мы будем говорить, то есть вот о предотвращении, так скажем, ее. То есть как правильно выстроить воспитательный процесс, чтобы не было ее. Но вот вредная привычка, еще об ее устройстве. Мы будем говорить не вообще о каких-то абстрактных вещах, хотя на самом деле все привычки, и вредные, и даже полезные, они устроены похожим образом. Вот. Но мы будем говорить не вообще о вредных привычках, не о том, как там, кто-то грызет ногти, ковыряется в носу или плюется на асфальт. Тоже нехорошо, но не об этих. Будем говорить именно конкретно о том, что, к сожалению, у очень многих наших людей, наших сограждан, наших там, друзей, близких людей, есть зависимости, есть самоотравление. То есть есть вот такое, как сказать, неправильное отношение к ядовитым веществам, к алкоголю, к табаку в первую очередь, или к каким-то нелегальным веществам. Вот об этом будем говорить. Как это предотвратить? Так вот, я вначале говорил о том, что у вредной привычки есть начало, есть вот середина и окончание. Естественно, чтобы предотвратить вредную привычку, наверное, нужно подумать, а как вот она начинается, то есть с чего все начинается, что нужно не допустить, чтобы ее предотвратить. Так вот здесь нам помогают какие-то классики, можно сказать, да, авторитетные специалисты. Есть такой человек, наш соотечественник Геннадий Андреевич Шичко, может быть, многие, кто вообще темой трезвости увлекается, кто что-то читал, может быть, слушал, знает эту фамилию, Геннадий Андреевич Шичко, это советский психофизиолог, который как раз вот занимался освобождением от табачно-алкогольной зависимости. Ну, если бы он жил в наше время, он бы занимался еще освобождением от табачно-алкогольно-наркотической зависимости, но тогда такой проблемы не стояло в стране. Так вот, у него есть очень интересная фраза, которая как раз интересна нам вот, в свете вот этой проблемы, которую мы сейчас обсуждаем. Фраза такая, что алкоголизм начинается не с первой влитой в себя рюмки, ну, алкоголь имеется в виду, да, а с первой увиденной и чаще всего в руках отца или матери. То есть, смотрите, он начало вот этой вредной привычки, он связывает не с первой пробой даже, и тем более уж не с каким-то там регулярным повторением этих самоотравлений, этих возлияний. Нет. А он это видит вообще в каком-то, ну, первой встрече с этими веществами в чужих руках, самых близких людей. Вот. Вот эта фраза, она нам, ну, надо ее иметь в виду, надо держать ее как бы так перед глазами, чтобы вот эту всю проблему понимать. Но когда, ну, вот я, как сказать, задумывался об этой теме, что я буду ее освещать в эфире, я подумал, многие могут так ее воспринять, что сейчас вот этот дядька начнет рассказывать о том, что нужно самим жить трезво, показывать правильный пример. И на самом деле это звучит довольно-таки банально. Показывайте трезвый пример своим детям. Это само собой, это понятно, это хорошо. Трезвый пример воспитывает, соответственно, в трезвости. Это, ну, логично. Ну а что делать, если нет трезвого примера? А что делать, если семья нетрезво живет, если родственники, родные травят себя алкоголем или табаком, и нет такого примера? А что делать, если всего один член семьи, и то часто это в лучшем случае, только один член семьи живет трезво, не травит себя? Или там понятно, что хочется хорошей компании для ребенка, да? То есть компании, в которой все ребята такие правильные, хорошие, и никаких вредных привычек у них нет. Это хорошая компания, все понятно, но как ее достичь? А если ее нет? Вот это вопрос. Поэтому вот этих банальных фраз «надо самим жить трезво», «начни с себя», там дети берут пример с родителей, это все знают. Итак, об этом говорить сегодня не будем. Вот. Может быть, только так касаться, если вопросы об этом пойдут, тогда да. Но я бы хотел поговорить о другом. Предотвратить вредную привычку нам, как людям заинтересованным, у которых есть дети, да, у которых есть там младшие какие-то. Может, кто-то слушает, у кого есть младшие сестры и братья, которые хотят там, да, вот этим своим подопечным как-то трезвость вот эту вот передать и защитить от вредных привычек. Здесь в первую очередь нужно понять цель. Ну, это всегда так. То есть вот начинать любое действие нужно с цели. С цели, да. А что мы хотим в финале? Защита детей от вредных привычек – это довольно абстрактно. То есть вот мы защитили от вредной привычки ребенка, чтобы что? Вот что он должен, как он должен себя вести, и мы должны сказать, да, он защищен от вредных привычек. То есть вот, и вот здесь эту цель я обозначаю так, чтобы ребенок, о детях сейчас речь, если будут вопросы о взрослых, там у кого-то интересы, об этом я тоже поговорю, но сейчас у нас именно о детях, да, чтобы ребенок не отравлял себя, то есть не принимал, или как сказать, не употреблял алкоголя, табака и каких-то других ядовитых веществ ни в каком количестве. Вот. То есть вот это наша конечная цель. Но этого мало. Оказывается, этого мало. Чтобы он не только не отравлял себя этими ядовитыми веществами, но и не хотел этого. То есть чтобы у него отсутствовало желание. Потому что если он просто не травит себя, но хочет этого, ну, согласитесь, Евгений, наверное, ты тоже согласишься, что это, ну, не очень хорошая цель для нас, когда человек хочет, но терпит и не делает. Ну, это же не такое наш тягостное. Метод. Это не наш метод. Вот, это не наш метод. Так вот, наш метод – это наш результат, наша цель, когда человеку это не нужно. То есть он именно, вот, как сказать, свободен. Он не терпит, не воздерживается. Опять же, вот если к Шичко вернуться, у него терминология – там есть такое понятие «воздержанник». Воздержанник – это вот который не травится, но вынужден терпеть. Что-то его ограничивает. Может быть, какие-то там, не знаю, болезни, страх. Он может подключаться. Хорошо, конечно, но ему вот он все время вынужден терпеть. Такое тягостное чувство воздержания – это не про нас. Мы хотим своему ребенку, чтобы ему это даже не нужно было. Чтобы ему не надо было напрягаться, чтобы вот не травить себя. Так вот, я к чему? К тому, что вот это наша цель, когда человек не травится совершенно и не хочет этого, нам эту цель нужно обозначить каким-то словом, конкретным одним словом. Вот как только мы это обозначим, уже какой-то первый шаг в сторону защиты, я считаю, сделан. Это шаг такой серьезный. Так вот, давай, Евгений, думать, как нам назвать вот это наш конечный результат идеальный, когда человек не травится и не хочет. Как это назвать одним словом? Здравомыслие. Здравомыслие. Я ожидал этого ответа, кстати. Но здравомыслие, мне кажется, включает в себя еще какие-то составляющие. Не только когда человек... То есть человек может не травиться совершенно и не хотеть, а все равно его могут назвать не здравомыслящим, ну, в силу каких-то других его... другого поведения, каких-то других ситуаций. А вот конкретней. Как еще? Я просто думаю, вот как. Мне на ум приходит человек, который живет. Человек, который... То есть он заботится о своем теле. Он знает, зачем он здесь. Угу. Зачем он живет. Жизнь, здоровье. Жизнь, здоровье, да. Вот все на самом деле вот близко. Мы вот вокруг этого ходим. Но нужно конкретно вот именно это состояние. Вот когда человек не травится и не хочет... Я почему задаю вопросы, и почему я знаю, что сразу может не последовать верный ответ, но я вот так вот как интригую, что ли. Почему? Потому что я знаю, как отвечают обычно люди, и это на самом деле определенный этап. Вот когда, пока мы не можем это обозначить, пока у нас вот это отсутствие вредных привычек, это именно отсутствие чего-то, а вот что... чего присутствие мы не можем обозначить словом. Хотя это слово есть, его употребляют, оно распространено, оно уже довольно-таки имеет положительную окраску часто. Но если там заглянуть чуть глубже в историю, там буквально 100 лет назад это слово было вообще, ну то есть употреблялось всегда. Это слово «трезвость» на самом деле. То есть вот все просто, все на поверхности. Поэтому, да, человек, когда не травит себя никакими ядовитыми веществами и не хочет этого делать, это трезвость. А если он просто терпит, это не трезвость, это воздержание. То есть вот как только мы обозначили вот нашу конечную цель определенным словом, вот тогда нам проще этого результата будет достигать. Пока мы не обозначили, пока оно размыто и абстрактно, как вот, допустим, здравомыслие, ты сказал, ну, верно, да, но один под здравомыслием понимает одно, другой – другое, а вот с трезвостью здесь как-то попроще. Хотя до сих пор для многих слово такое не очень знакомое или многозначное. Ну, здравомыслие вот – это общее такое понятие, да, согласен. Да, да, а вот именно по нашей теме – это трезвость. Вот, к этому подошли уже хорошо. То есть, вот, то есть, а теперь дальше. Это я так… вводные вещи даю. Теперь чуть конкретнее. Обозначили мы нашу цель. То есть наша цель – это когда человек, а именно ребенок, не травится и не хочет. Что нужно сделать, да, чтобы вот так было? И здесь мы будем говорить не о правильном примере. Почему не о правильном примере? Во-первых, потому что это, ну, всем известно и банально. А во-вторых, потому что бывает и так, что вот ребенку правильный пример подают. Я знаю такие семьи. А он все равно травится потом в финале. То есть какой-то этап он проходит, взросление, и его там затянули куда-то, и все. А пример был хорошим. Вот. А чего тут не хватает? А на самом деле, перед тем, как человек начинает себя отравлять впервые, вот, перед тем, как начинается вот эта вот первая проба, у него уже есть какие-то, ну, так назовем это, нетрезвые убеждения. То есть есть убеждение, что это вещество ему нужно, что это вполне нормально, что это даст ему какие-то там, может быть, эмоции, может быть, там преодоление каких-то проблем, жизненных ситуаций, еще чего-то. Вот, то есть сформированы нетрезвые убеждения. Они сначала могут быть такими очень слабенькими, но это процесс, который начинается в детстве, причем ну, в довольно-таки раннем детстве. И вот наша задача, она состоит в том, чтобы либо эти нетрезвые убеждения, как скажем, ну, разрушить, если они уже есть у ребенка, либо, если мы очень вовремя спохватились, если родители задумываются о воспитании детей и воспитании детей в трезвости, задумываются об этом, ну, как сказать, рано, да, то есть не рано, вернее, вовремя, когда он еще малыш совсем, вот если в это время они начали думать, как же там защитить его от вредных привычек, вот тогда вообще просто, то есть у него еще нетрезвых убеждений нет, ему нужно просто сформировать трезвые убеждения. Есть даже такое вот, ну, у нас мы курсы там ведем, мы целью наших уроков трезвости, которые в школах проводим, формирование трезвых убеждений. И вот что такое, что значит сформировать трезвые убеждения? На самом деле здесь, как сказать, много составляющих, но я бы хотел поговорить о самых основных. Что значит сформировать у ребенка трезвые убеждения? Самое первое – это отношение к ядовитым веществам, ну, то есть к алкоголю, к табаку, там, к каким-то другим. Они могут быть разные, они все время меняются, но вот алкоголь и табак, они как-то постоянно в поле зрения. Они, ну, частично в культуру вошли уже, да, а вот остальные, они постоянно меняются, ими пугают, там, то снюсы, то спайсы, то еще что-то, вот, но это не меняет сути дела. Человек должен как-то к этим ядам относиться. Так вот, а вторая составляющая этих трезвых убеждений – это отношение к людям, которые отравляют себя этими веществами. Ну, проще говоря, есть, допустим, вот идет человек по улице, да, и травит себя табаком, да, или ребенок домой приходит, а там какой-нибудь праздник взрослые закатили, да, закатили этот праздник, и у них на столе там алкоголь какой-то стоит. Вот как относиться к этому? То есть трезвые убеждения, они складываются из отношения к веществам и отношения к людям, которые принимают эти вещества внутрь. Вот. То есть я вот так вот хочу по полочкам раскладывать, разматывать потихоньку этот клубок. То есть сначала мы поставили себе цель, да, вот, цель в плане воспитания детей, чтобы ребенку эти ядовитые вещества, они, как сказать, ну, он их не принимал, и этого ему не хотелось. Для этого формируем у него трезвые убеждения. Вот. Чем раньше, тем лучше. На самом деле это можно делать с самого раннего возраста, когда он начинает понимать человеческую речь, да, задает вопросы какие-то, уже можно ему что-то вкладывать, какие-то убеждения, в том числе трезвые. Отношение к алкоголю, к табаку, к другим ядам – это очень важно. И вот тут вопрос. Давай, ну, Евгений, раз мы с тобой сейчас в студии, да, как бы в виртуальной, как ты считаешь, как правильно относиться к алкоголю и табаку? Вот как сформировать, какое отношение у ребенка? Ну, я думаю, что в первую очередь нужно у ребенка, чтобы ребенок думал своей головой. То есть у нас есть же еще в окружении ребенка не только родители, но есть соседи, есть еще близкие ребята по школе, а есть еще и интернет, и средства массовой информации, все эти вместе взятые. И чтобы он понимал и различал, где что ему говорят. Ну, тут не поспоришь, согласен, такое здравомыслие должно быть. Но вот именно если конкретно брать вот к ядовитым веществам, ведь к ним может быть разные отношения. А какое отношение будет правильным? Вот, допустим, заходим мы в социальную сеть ВКонтакте. Там вопрос в анкете. Каждый человек, который эту социальную сеть себе установил и там зарегистрировался, у него в анкете вопрос: ваше отношение к алкоголю и ваше отношение к табаку. И вот там нету правильное, да, там есть позитивное, какое-то положительное, резко негативное, негативное, нейтральное и прочее. А вот как это? И я заметил, что, ну, круг общения у меня очень много, там трезвенников, наверное, большинство людей, хотя есть люди разные, со всеми нахожу общий язык. Так вот, трезвенники, они ставят резко негативное, само собой, вполне логично. Так вот, я, например, прихожу на урок трезвости к детям в школу, я провожу регулярно в разных классах, начиная с начальных классов причем. Я там задаю вопрос, как вы думаете, а вот трезвенник, то есть тот человек, который не травит себя ничем и не хочет этого делать, желания даже не возникает, а у него там как вот должно, какое отношение стоять в этой анкете? И сначала, естественно, все ребята говорят, ну как же, ну раз трезвенник, значит резко негативное. Я говорю, да вы знаете, нет. Ну вот и тут сразу вопрос, интрига, как так нет, трезвенник... Я говорю, ну как, трезвенник вообще-то хорошо относится к алкоголю. Как хорошо? И к табаку хорошо. Вот тут вот интрига. Я также, может быть, интригую кого-то из слушателей сейчас. На самом деле, это верно. Нужно сформировать ребенку правильное отношение к алкоголю и табаку. И оно не будет негативным. Оно, знаете, каким должно быть? А вот для этого нужно и задать себе вопрос, а что такое алкоголь и табак? В первую очередь. В первую очередь это технические средства. Алкоголь – это техническая жидкость, которая используется в промышленности, используется в технике. Допустим, топливо. Вот Генри Форд, когда свой автомобиль первый сконструировал, у него двигатель был на спирту, и тогда это была распространенная практика. Насколько я знаю, там в некоторых странах, вот в Бразилии, довольно большое количество автомобильного транспорта ездит тоже на спирту. Это у них там этанольные заправки, то есть биоэтанол, точно такой же C2H5OH. И вот подумайте, а как Генри Форд относился к спирту? Как относился? Хорошо относился. Он на нем ездил его первый автомобиль. Вот, он катал свою жену на нем. Прекрасно относился, отличное топливо. Вот, то есть, вот такое отношение, не резко негативное, которое там... Как сказать, когда человек боится, или, знаете, картинки часто бывают такие в интернете, я думаю, многие видели, когда человек сливает в унитаз этот спирт. Нет же, что сливать в унитаз? Хорошая жидкость. Вот у меня, допустим, я видеосвязь не веду, просто такую это, аудио, но когда я веду сам, там трансляции, курсы свои веду, курсы трезвости. Я на занятиях прям показываю, когда у кого-то там все отрицательное, не резко негативное, такая агрессия идет к алкоголю. Я говорю, сейчас секундочку, ухожу из кадра, иду в туалет, достаю бутылку, у меня там бутылка всегда стоит в туалете, на ней череп с костями, вот, и приношу, говорю, вот, смотрите, отличная техническая жидкость, да, ядовитая, бензин тоже ядовит, но вот я там протираю все, у нас всегда дома есть спирт, к нему отношение вот такое вот положительное. Но с пониманием, что внутрь, конечно же, это крайне токсичная жидкость, протоплазматический яд. Но ну, да. В быту хорошая. Да, все правильно. Вот, то есть смотрите, и получается, что ребенок, я вот всегда рассказываю эту историю на уроках, на лекциях, на курсах и в эфирах. Я рассказываю историю, которая реально происходила, дружим с семьями, вот семья трезвая в Ставрополе живет, и вот им подарили бутылку... Ну, водки там, что-то такого, в общем, высокоградусного, высококонцентрированного алкоголя и что-то такое малоконцентрированное подарили и, в общем, и ушли. Заглядывают в пакет, ну, а там алкоголь. Если бы это было, ну, как сказать, если бы они знали, что, ну, они бы не взяли такой подарок, что с ним, ну, как бы, не взяли. А так уже все, отдали, что делать. Вино выбросили, а водку поставили в туалет, стали обрабатывать. Ну, раз уже она есть, а что выбрасывать хорошее вещество? И обрабатывали, и сэкономили на доместосе. Вот этом там, туалетном утенке или чем. А у них младшая дочка, ей было 2 года на тот момент. И вот получается, что ребенок постоянно наблюдал правильное использование этого вещества. И никто не говорил ему, смотри, это такое страшное. Ну, мы же не говорим детям, вот смотри, стиральный порошок, он такой страшный, он, если попадет внутрь, он там вот совершит такие ужасные там последствия. Ну, как бы это понятно. И получается, что ребенок видел это год за годом, потом уже стал сам использовать, то есть там на ватку и там что-то протер, Вот, понимает, чувствует этот запах неприятный, но одновременно у него ассоциация была как бы так, с чистотой. Вот сейчас, допустим, везде эта дезинфекция идет, запах спирта чувствуется. Какое отношение к этому запаху? С одной стороны, противно, а с другой стороны, вот почувствовал в подъезде, думаю, о, протирали ручки, протирали перила, значит, дезинфекция идет. Хорошо, понимаете, вот. То же самое с табаком. То есть, оказывается, в раннем возрасте, еще в дошкольном возрасте, уже ребенок должен познакомиться с этим веществом как с техническим. А табак – это растение. Табак – это растение, да, оно ядовитое, но оно растение, то есть, как сказать, оно ни в чем не виновато. Оно достаточно красиво цветет. Надо познакомить ребенка с его техническим назначением табака. Табак, оказывается, это инсектицид. То есть вещество, которое используется при борьбе с насекомыми вредными, вредоносными всякими там личинками, жучками, которые портят, допустим, плодовые деревья и прочее. Это старый способ, и многие там бабушки, дедушки, садоводы, дачники до сих пор используют его, потому что они либо сами выращивают табак, чтобы его использовать для обработки растений, либо идут в магазин для садоводов, и там есть табачная пыль в пачках, продается в таких пакетах, и на ней инструкция, как использовать. Одно из использований как раз это, как сказать, производство табачного дыма. То есть делается костер возле дерева, чтобы дым шел, ну, ветер шел так, чтобы на дерево дым дул. Вот. И сыпется туда табачная пыль. Получается табачный дым, и насекомые вредные, которые там на растении этом уже поселились, они дохнут. Вот. Вот правильное использование. Если ребенок изначально до всяких страшилок, пугалок, которые он увидит в магазине, там на пачках прочитает в какой-нибудь плохой компании или просто увидит у кого-то, если он вот таким образом познакомится с вот этим веществом, что это техническое средство, ядовитое, но техническое, полезное, то есть в быту, в технике, будет уже очень хорошо. Это вот первый этап. Чтобы он, то же самое, допустим, вот конопля. Ну, знаете, конопля, ну, это же растение, которое всегда использовалось у нас для веревок, да, там, пенька. То есть это Русь всегда славилась тем, что очень много продавала за рубеж вот этой пеньки. Почему? Потому что у нас выращивали коноплю, это техническая культура. Вот, и еще в советское время были конопляуборочные комбайны. Сейчас как-то это ушло, вот, и ни у кого не возникало в голову сжечь и вдыхать дым. Ну, это как один преподаватель сравнивал, что если вот листья собрать, которые там в парках осенью собирают, вот их часто жгут, вот встать напротив и дышать. Ну, глупо, глупо. Вот. Но листья-то в этом не виноваты. То есть такое вот правильное отношение к веществам нужно сформировать. Вот эта часть, наверное, понятна, да? И еще я думаю, Виктор, что в эту часть еще нужно вложить, чтобы вот эти вот средства, алкоголь, не продавали в продуктовых магазинах. Потому что я ничего против не имею, когда white spirit, но его продают по назначению в строительном магазине. То же самое и с алкоголем тогда должно быть. Его не должны продавать в продуктовых магазинах. Тут, Евгений, я с тобой полностью согласен. Безусловно, верно. Но это та вещь, на которую мы не можем повлиять непосредственно. Хотя я считаю, что народ участвует и должен участвовать. И есть рычаги, механизмы, там, принятие законов. Но это другая совсем тема, как продвигать трезвое законодательство. Возможно, как-нибудь мы здесь и по этому поводу встретимся, потому что есть хорошие наработки и примеры и так далее. Но здесь мы говорим о том, что вот есть родители, которые сознательны в том плане, что так, надо вот защитить ребенка от вредных привычек. Почему? Потому что в ребенка вкладывается на секции, на кружки, его записываем, учим там уроки с ним и так далее, зарядку делаем, то есть хотим в него вложить, чтобы он потом был хорошей личностью, развивался и так далее, и потом еще нас в старости кормил, поил, помогал, вспоминая все, что мы в него вложили. А если у него будут вредные привычки, то, получается, все наши, так сказать, вложения пойдут из семьи вон куда-то производителям табака и алкоголя. И вот когда такой сознательный родитель спохватился и подумал, так, надо защитить его, надо, чтобы наш ребенок-то трезво жил, не травил себя, как это сделать? Он не может повлиять на то, что вот в магазине здесь сейчас вдруг раз и перестали продавать. Это очень серьезный программирующий фактор, да. Что ребенок заходит и видит это все, но родитель тут что может сделать? А он может до этого, до того момента, когда ребенок столкнется с этими веществами в магазине, поймет, что это вот алкоголь, что это табак, что их продают вместе с продуктами, еще до этого он должен сформировать правильное отношение к этим веществам. То есть ребенка нельзя ограждать даже от этих слов. Ну вот я по себе скажу, да, мои дети знают, что есть спирт, и он воняет, и он ядовит, но его можно использовать положительно, то есть с пользой для человека, если наружно, если для дезинфекции, если для там, каких-то отмываний чего-то, обезжиривания, либо вот там как топливо, потому что он горит. Есть табак, это ядовитое растение, его там раньше разбрызгивали над полями, сейчас уже более совершенные ядовитые вещества есть для борьбы с насекомыми, но все равно до сих пор используется. Вот. Кроме того, это как декоративное растение, он хорошо цветет, вот красиво. Вот, вот так, такое отношение можно сформировать вполне. Для этого ничего сложного как бы тут нет, я считаю. Получается, что еще нужно, чтобы ребенок понимал, что не все продукты, которые продаются в продуктовом магазине, можно употреблять. Ну, это уже на самом деле тема немного другая. Насчет продуктов. Тут, когда, раз затронул ты тему именно продуктов в продуктовом магазине, да, это важно. Здесь смотрите, что получается. Здесь надо различать, есть вредные продукты, есть полезные, потому что пища может быть разная, может быть сбалансированная, несбалансированная, там, без витаминов, там, какие-нибудь короткие углеводы, не особо нужные, там, в большом количестве и так далее, это одно. А есть яды, которые вообще противопоказаны и вообще не нужны. То есть не то чтобы, вот тут может быть ошибка у родителей, когда они смешают в понимании ребенка, смешают яды, то есть алкоголь, табак, с какими-то вредными продуктами. Вот это будет ошибка. Почему? Потому что здесь, как сказать, вот если такая ассоциация будет у ребенка, то к ней сразу привяжутся такие вещи, как качество, там, мера, да, и получится, что ребенок будет думать, вот, как обыватели сейчас думают на тему алкоголя, например. Ну, там, алкоголь, да, это плохо, но почему? Потому что нет качественного. Или, алкоголь – это опасно, потому что не знают меры. А это яд. У яда мера какая? Ноль. Вот. Какое у яда качество? Самый качественный яд, он просто сильнее убивает, и у него нет примесей, да, и он там лучше очищен. Но все равно от этого остается ядом. То есть здесь с пищей лучше не мешать. Но на самом деле у ребенка будут вопросы, и это тоже часть трезвых убеждений, которые мы должны формировать. У ребенка, в конце концов, вот когда мы правильно ему подали эти вещества, что это яды, что они там технические средства, у него будет вопрос, а почему их продают вот здесь вот в магазине вместе с едой? И тогда здесь придется объяснить уже, дальше идти в формирование его трезвых убеждений и объяснить, что их продают специально с продуктами, чтобы люди их покупали и травили себя. Да, здесь на самом деле ребенок, он, скажем, школьного и дошкольного возраста, 5, 6, 7 лет, он уже эти вещи должен понимать от родителей. Если родители сознательны, если они хотят защитить ребенка от вредных привычек, то здесь можно и нужно ребенку объяснить вот этот весь механизм буквально, вот как я там озвучил в теме, ты зачитывал вначале, буквально в трех словах. Да, то есть вопрос будет у ребенка такой: а почему, что это за вещества такие там? Они же вывески читают дети, да? Сейчас, если идти по любому микрорайону, особенно если какой-нибудь спальный микрорайон, многоэтажка там будет везде. Живое, пенное, пиво, там такое-всякое. Вот вопрос у ребенка: почему, что это такое? Надо объяснить, да, яд. Вот тот самый алкоголь, который он уже знает, как техническое средство, просто разведенный, разбавленный, замаскированный, так скажем. Вот. Тогда у него будет вопрос: если это яд для человека, то, зачем его продают на каждом шагу? Вот тоже тут нужно объяснить, что да, вот хотят, чтобы человек его покупал, тем самым отдавал свои деньги. Вот как минимум это уже, в принципе, легко ребенку объяснить в раннем возрасте, он должен это понимать. У него будет еще один вопрос: а почему же люди это покупают, если это такое все ядовитое и отнимает еще деньги, почему же люди покупают? И здесь тоже нужно отвечать коротко, ясно. Это тоже будет часть его трезвых убеждений. Здесь одним словом можно ответить: обман. Обман. То есть вот эта продажа, что ты затронул тему, да, продажа вместе с продуктами, это пример обмана. Алкоголь не является продуктом, и табак не является продуктом питания, а их продают вместе. Это обман. Их ставят специально в один ряд, и тем самым у ребенка есть определенная ассоциация. А вот когда у ребенка стоит алкоголь в туалете дома вместе с доместосом и белизной, это другой ассоциативный ряд. И он верный, химически верный, так скажем. Это правда. Это на самом деле по составу своего техническое средство. Когда стоит вместе там, с какими-нибудь овощами, там, соки, воды и так далее, это обман. Вот это тоже может ребенок вполне понимать. Даже в самом раннем возрасте, даже в 5 лет он знает, что такое обман. Помните сказки народные, там волк и семеро козлят, допустим. Да? Там же как было. Этот волк к кузнецу пошел, подковал свой голос и стал говорить, как коза. Обманул козлят. Козлята оказались глупенькими, маленькими, обманулись. И в итоге что случилось? Он их съел. Вот. Это, так сказать, мораль этой сказки, наука, что не верь, что тебя могут обмануть, что будь начеку, будь аккуратен. То есть даже тогда, а сейчас в наше время информационных технологий, так это вообще, то есть нужно быть ребенку начеку, что да, могут обмануть, это ключевое слово, я считаю. Вот, то есть, если так в общем подытожить, то получается, что мы должны понимать цель, это, то есть сформировать у ребенка трезвые убеждения. Трезвый – это как понимать? Это когда человек не травится и не хочет. Для этого он должен понимать, что это яды, алкоголь, табак и другие там разные есть названия. Это просто яды. Дальше их навязывают людям, да, и продают с определенной целью. Не чтобы удовлетворить их спрос, не чтобы сделать людям лучше. Нет, а чтобы там, как минимум отнять деньги. Вот, хотя бы так можно уже объяснять ребенку. Хотя, конечно, эта тема шире, но хотя бы вот так. А люди, которые это покупают, которые, как сказать, поддались на это все, которые отравляют себя, они неплохие, они не глупые, они не злые. Нет, они обманутые. Просто. То есть это вот отношение к людям, которые травят себя алкоголем и табаком. Почему именно вот такое обманутые? Потому что не должно быть никакой агрессии к этим людям. Потому что ведь эти люди, они нас окружают, это могут быть наши близкие, родные. У того же ребенка это может быть, да, мама вот таких убеждений, а папа, допустим, там, травит себя. Нельзя говорить, что он плохой. Но нельзя говорить, что то, что он заливает себя внутрь, это что-то хорошее для взрослых. И вот когда ты подрастешь, сынок, ты тоже будешь делать, как папа. Нет, это отрава. Надо понимать, да, вот. Только обманув человека, заставляют это глотать, еще и деньги за это отдавать. Вот, вот как-то так в общих чертах я обозначил вот, в первом приближении вот это формирование трезвых убеждений у ребенка. Но тут знаете еще что важно? Тут важно то, что чтобы вот эти убеждения таким образом давать ребенку, конечно же, у родителя, у самого они должны присутствовать. То есть сам родитель должен также относиться и также понимать. Это не всегда легко. Ребенку это дать легко, потому что у него не будет противоречий никаких. У него еще не сформированы какие-то нетрезвые убеждения. А взрослому здесь бывает сложнее, потому что у него там какие-то десятки лет фильмов в каждом, из которых показывали, как это хорошо, весело и прекрасно, там Новый год или день рождения или еще что-то, различные ситуации. Он видел сам кучу таких примеров в своей жизни, вот, он обращает внимание на хорошее, плохое он забыл, а если там было что-то плохое связано с алкоголем, то он думает, ну это потому что там некачественное или слишком много, надо было знать меру. И короче, вот эти вот все различные заблуждения часто человеку мешают, самому мешают и жить трезво, и формировать у окружающих вот эти вот правильные трезвые взгляды, трезвые убеждения. Поэтому вот, когда родители часто обращаются в нашу организацию по вопросу, а как там защитить ребенка, или как ему там помочь, если уже какие-то проблемы бывают, там в подростковом возрасте начинаются, то мы, естественно, всегда говорим, да, вот сначала надо, конечно, сформировать трезвые убеждения у себя. Вот, поэтому занятия даже так называются, курсы формирования трезвых убеждений. И вот это вот правильное отношение к ядовитым веществам мы формируем по методике Шичко именно вот такое, о котором я сказал. Просто я сказал там буквально в двух словах, а это все намного шире и дольше. Но тоже вполне доступно. Правильное отношение к людям, которые травятся, мы формируем. К различным ситуациям, к праздникам, к предложениям себя там отравить. Мы формируем вот это отношение у взрослых, и потом с этим им легко воспитывать детей, потому что они просто передают свое убеждение окружающим, детям, для которых они авторитет, любимые родители. Это вообще, я считаю, никаких проблем. И дальше, когда он сталкивается с вот этой вот действительностью, рекламой, какой-то пропагандой в кино, плохими компаниями, вот магазинами, в которых это продается, у него уже есть понимание, для чего, почему, причинно-следственные связи, даже у малыша. И ему как бы его не обмануть уже. Вот так. Да, все, получается, нужно использовать по назначению. Конечно. Безусловно. Я так просто по времени для себя отметил, что уже почти 45 минут, и если там какие-то вопросы есть или у тебя, или у зрителей, то, может быть, уже стоит их задать, а то я так буду сам с собой разговаривать долго. Вот, но лучше как-то меня направить. Вопросы у нас появились. Если хочешь, мы можем перейти ко второй части ответы на вопросы, если у тебя уже доклад закончен. Давай перейдем. Ну, я просто думаю, что лучше уже, чтобы меня направляли интересы слушателей. Хорошо, как скажешь. Я тогда напомню, что нашим зрителям и слушателям, что вопросы мы принимаем на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт Народного славянского радио, slavradio.org, чат-беседка, и канал в YouTube, youtube.com/ksaya.slavradio. Ваши вопросы и реплики принимает Светлана Большакова. Сейчас я поставлю отбивочку, и у нас будет вторая часть «Ответы на вопросы». В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Сегодня по одному из современных календарей. 31 марта 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира «Как защитить ребенка от вредных привычек». В виртуальной студии находятся Виктор Пономарев, Евгений Роденко и Светлана Большакова в чате, принимают ваши вопросы. И первый вопрос поступил от Ильи. «Дети пробуют на вкус все подряд, и от этого растет иммунитет. Применим ли такой подход к алкоголю?» Нет, конечно, не применим. Ну, как он не применим к цианистому калию, например. Ребенок попробует его, и все, и больше он вообще ничего никогда не попробует. Вот. Тут я без юмора, без всякого. То есть, ну, просто. То есть надо различать еще раз. Есть пищевые вещества, есть ядовитые вещества. Если человек будет грызть камень, ребенок будет грызть камень, у него иммунитет к камню не вырастет. Если, понятно, там мы говорим сейчас... Я понял, что Илья имеет в виду. То есть, если ребенка воспитывать слишком в стерильных условиях каких-то, да, то потом он может там не справиться с этим жестоким миром, да, с этим окружающим. Но здесь смотрите, какая логика. Если ребенок пробует, как вы говорите, все подряд, попробует алкоголь, то, скорее всего, это будет не в том возрасте, когда он тянет в рот все, что попало, там какие-то игрушки грызет, еще что-то. То есть это не тот совсем возраст. Ребенок, или скорее там подросток, ну, сейчас уже, можно сказать, ребенок, да, там 9-10 лет средний возраст приобщения, когда он пробует ядовитые вещества, конкретно, если он первый раз попробовал алкоголь, ему там 9-10 лет или больше, неважно, это не значит, что он просто исследует мир. Это значит, что у него уже сформировались какие-то неправильные убеждения. Это значит, что он уже воспринимает это вещество как... что-то хорошее, как что-то такое даже где-то магическое, которое ему поможет там веселиться или быть взрослее, или быть лучше, или просто там быть крутым и так далее. То есть это уже вопрос не просто его любопытства, а вопрос того, что он уже, ну, что-то упущено. Это не безнадежно, но тем не менее. То есть это не нужно сравнивать с тем, что он там пробует какие-то, не знаю, там, яблоко съел с яблони, не помыл, и поэтому у него там микрофлора лучше, и он такой вот хороший иммунитет. Нет. Поэтому тут нет на вопрос иди, я отвечаю вот так. С алкоголем сравнение неуместное. Следующий вопрос задает Юра. Каков спектр веществ, приводящих к одурманиванию? Все рафинадные вещества? Рафинадные? Ну, рафинадные, это, я так понимаю, Юра имеет в виду очищенные, да, какие-то концентраты. Очищенность вещества не говорит о том, что оно приведет к одурманиванию. Да? Допустим, если мы возьмем очищенную, там, чистую глюкозу, вот, рафинат. И что? Она не приведет к одурманию, потому что наши клетки, они вообще-то, глюкоза для них это источник энергии. Вот. То есть, опять же, мы путаем сейчас, чтобы нам не напутать пищевые и ядовитые вещества. Если мы говорим о ядовитых веществах, то совершенно неважно, они будут очищенные какие-нибудь там стопроцентные, или будут в смесях, или будут природного происхождения. Главное, что если в каком-то там, не знаю, какой-то жидкости, и вообще неважно, какого там, она жидкая или не жидкая, но присутствует, например, этиловый спирт, то есть у которого есть формула C2H5OH, это будет для человека разрушающим, то есть повлияет на какие-то его ткани, органы, на какие-то функции его организма, повлияет негативно. А как получился этот спирт? Бактерии его выделили, когда они там кушали сахар, или его синтезировали, этот спирт. Вообще не важно. Это уже дело второе. Это как не важно, какой воды попить. Если вы будете в пустыне, да или вы просто захотите там сейчас попить, то H2O, не важно, какого будет происхождения. Вот и все. Или не важно, из какого железа сделать гвоздь. Он все равно будет там ржаветь. Или наоборот, если его там правильно сделать, может он будет нержавеющим, но вещество от этого не поменяется, это будет железо, так и со спиртом, неважно. Но тут еще интересно у Юры, тут слово такое вот «одурманивающее». Здесь я рекомендую, кстати, был эфир, можно прям эфир посмотреть, это же в записи все на Славянском радио, я так понимаю, выложено. Алкоголь и другие интоксиканты, магические или химические вещества. Вот такая была тема разговора. Это предыдущий был эфир, наверное, недели 2-3 назад. Не помню, может, месяц. Так вот там мы как раз поднимали этот вопрос. Одурманивают ли они? Что такое одурманивают? Одурманивают – это уже идет, как сказать, трактовка какого-то состояния. Если у человека кружится голова, его тошнит, и он трактует это как что-то хорошее, вот это вот, наверное, называется одурманиванием или опьянением. Но для этого человек должен верить, что вот эта тошнота, головокружение, и там нарушение координации – это вот, как говорят, там эйфория, там дурман, еще что-то. А если он… Был эксперимент, я, может быть, повторяюсь где-то, вот в предыдущем эфире говорю, но этот эксперимент очень показательный, очень наглядный. Человеку, вернее, там, группу людей, им вводили, добровольно участвовали в опыте, вводили раствор этилового спирта внутривенно, очень слабый, чтобы они там, ну, как бы там, тяжелых последствий не было, очень слабый раствор этилового спирта вводили. Эти люди знали, что им вводят. И в итоге получалось, что они все отзывались о результатах, о своих ощущениях, как о чем-то вот таком одурманивающем, там, приятном, каком-то там, ну, хорошо потеплело, похорошело, вот так. А второй группе мужчин, точно таких же обычных добровольцев среднестатистических, вот, вводили то же самое вещество, то же самое внутривенно им это все произвели, но они не знали, что им ввели. И они все описывали ощущения как неприятные, то есть головокружение, тошноту. То есть вот и где здесь одурманивание? Это просто отравление. А если человек верит, да, что вот ему это вещество принесет какую-то пользу или там удовольствие, то он будет трактовать это отравление как опьянение. На самом деле там просто идет нарушение каких-то функций организма. Поэтому, Юрий, хочу сказать, что неважно там, какое происхождение вещества и степень его очистки, важно только концентрация. Понятно, что если там более высокая концентрация, она будет ближе к какой-то там, летальной дозе или наркозной дозе, да, когда человек там отключится, впадет в кому. Вот. То есть чем выше концентрация, тем хуже. Но та концентрация, при которой не будет никакого отравления, это нулевая. То есть когда в организм совершенно не попадает это ядовитое вещество. алкоголь, табак и все прочее. Вот. И здесь речь именно не об одурманивании, а это потому что субъективная оценка, а объективно об отравлении. Вот. Надеюсь, я ответил Юрию на его вопрос. Еще один вопрос задает Юра. Что вы думаете о размышлениях Льва Толстого? Для чего люди одурманиваются? Для себя многое прояснил и, наблюдая за людьми, подтверждая его размышления для себя. Ну, эта работа такая довольно-таки весомая, она, как сказать, большая по объему, поэтому говорить о ней можно долго, но если в двух словах буквально, то тогда еще не были понятны все механизмы программирования человека на самоотравление, так скажем. Вернее, вообще не было такого даже термина, что человека программируют на самоотравление. Поэтому в те времена, вот как раз и Толстой, и другие люди, которые, ну, великого ума люди, да, даже гении, они не до конца понимали эту проблему. Они понимали последствия, а причин до конца не видели. Поэтому, чтобы разобраться в причинах, и чтобы, вот как Юрий говорит, прояснилось, здесь лучше почитать Шичко или посмотреть материалы, допустим, ну, вот есть в интернете курс «Жизнь», это Александр Александрович Зверев, где вот эти вот вопросы подробнейшим образом, именно сам механизм разбирается. Вот. А у Толстого это, там, ну, как сказать, устаревшее. Хотя то, о чем он пишет, это, конечно, верно, но не те времена, как бы всему свое время. Вот. Шичко, он шагнул в этом направлении далеко вперед, и до сих пор еще как бы не все понято его наследие, так скажем. Реплика от Максима Владимировича. Пример. Мой дедушка постоянно курил, и я это видел. Чувствовал, нюхал. С самого раннего детства постоянно, но это не дало мне повода не только делать постоянно, но и хоть раз попробовать. Это была реплика. Ну, я понял, это реплика, но здесь содержится, скорее всего, вопрос, может быть, который Максим... Как там Максим Владимирович? Максим Владимирович. Вот, Максим Владимирович, может быть, не озвучил, а почему? Ну, многие задают такой вопрос. А почему? Вот я там, мой дед вот травился передо мной, а я не стал. Или там, а я видел, ну, погоди, где волк травился постоянно там, а вот у меня желание не возникло. Почему? Ну, потому что вообще трезвость, на самом деле, это состояние естественное для любого организма, для любого человека. Жить трезво естественно. Поэтому организм сопротивляется, и наша личность сопротивляется вот этим всем нелогичным, неправильным, разрушительным установкам. Но их, тем не менее, так или иначе внедряют. И внедряют целенаправленно. А где-то внедряют, как сказать, неосознанно на наши близкие. Вот, допустим, дедушка. Ну, дедушка же был хорошим человеком. И у него не было цели показать ребенку какой-то плохой пример. Он не думал просто об этом, не знал. Вот. Но у многих как раз... Вы знаете, пример дедушки, он самый такой, ну, как, теплый, дедушка такой добрый, он сказки рассказывал, он там на коленку сажал, вот, там такое. И если от него еще вот этот вот запах, вот этот дымок шел, часто это как раз человек может не осознавать, но если вот покопаться, проанализировать себя, свое прошлое, то часто вскрывается, что да, вот он как раз был первым человеком, который, как сказать, показал, как это происходит, и сложилось положительное в этом впечатление, потому что он свой, родной, добрый, понимаете? И, естественно, это, как сказать, это формирование нетрезвых убеждений, потому что вот он человек, вот он родной, вот он хороший, и он вдыхает дым тлеющего табака, значит, это, в принципе, неплохо. Но это не значит, что у каждого человека разовьется сразу зависимость. Нет, этого, конечно же, мало. Но обычно работает комплекс факторов. Близкие люди травятся, герои, телегерои там всякие травятся, в мультфильмах травятся, продается на каждом шагу, рекламируется. Потом это все уже перетекает в какие-то компании сверстников или старших, наоборот, которые там этим, как сказать, бравируют, да, и показывают, что это круто. И вот это вот все складывается, и в финале получается, что человек своей трезвости может-то и не удержать, не сохранить. А наша задача, чтобы сохранил. Поэтому я считаю, если бы у Максима Владимировича дедушка жил трезво, ну, это было бы еще одним плюсом для подкрепления его трезвых убеждений. Вот я считаю так. Максим Владимирович написал, что он согласен, хотя меня сам процесс даже не цеплял. На самом деле все верно, Максим Владимирович говорит, потому что процесс-то неестественный. Вдыхание дыма – это вообще неестественно. Надо очень сильно себя, как сказать, помучить и подрессировать. На самом деле это слово самое уместное – подрессировать, чтобы привыкнуть, то есть выработать зависимость, получить рефлекс, по сути, да, рефлекс на вот это вдыхание тлеющего дыма табака. Потому что, ну, я вот сказал, дрессировка. На самом деле так, вот представьте, кто ходил в цирк, там, не знаю, медведь ездит на велосипеде. Для него, для медведя, это вообще неестественно. И ему, я думаю, совершенно неприятно гонять на велосипеде под аплодисменты там, тысяч или сотен зрителей. Но его заставляют, и это не с первого раза, его там беднягу и кнутом, и где-то и пряником, да, если у него получается. И в финале у него вот получается такая привычка ездить на велосипеде по кругу. Но это неестественно для него. Вот. Для человека также неестественно дышать дымом тлеющего табака. Поэтому вполне нормально, что у человека, у многих людей это не развивается. Но, тем не менее, очень у многих развилось, потому что их дрессируют целенаправленно и очень эффективно, как мы видим. А теперь поступил вопрос от Максима Владимировича. Организм человека способен сам вырабатывать алкоголь в нужных количествах для собственных нужд. А если не дает? Здесь он озвучивает, на самом деле, заблуждение. Организм человека не вырабатывает алкоголя никакого. В организме человека, так скажем, алкоголь может получаться. Вот это надо очень, как сказать, здесь различать надо. Что-то в организме вырабатывается, а что-то получается. Вот, допустим, у нас в организме вырабатываются слюни, да? И они нам нужны для процесса пищеварения, например, или чтобы вплюнуть в кого-нибудь. То есть есть конкретное назначение. Вот. Или слезы вырабатываются в организме. Вот. А почему? Там, ну, есть конкретное место, железа, есть цели, да, там, смочить глаз или там, кого-то разжалобить, там, если женщина слезу пустила, все там сразу. Вот, или ребенок заплакал, все там сразу тоже всполошились. То есть есть конкретное назначение, так скажем. А есть вещества, которые получаются в организме. Например, вот моча получается. Она нам нужна в организме? Нет, она должна быть выведена. Она нам не нужна совершенно. И внешнего какого-то еще поступления в организм совершенно не нужно. Так вот, алкоголь, этиловый спирт, этанол, он в организме получается, и он получается в нашем кишечнике, когда микрофлора наша поедает определенный вид пищи, а именно растительный, например. Вот, там он получается и выводится в известном направлении. Точно так же у нас в кишечнике вырабатывается ацетон, и не только в кишечнике, кстати. Вот, и куча всяких других спиртов и так далее. Вот представьте себе такую логику, что вот в организме получается ацетон. Да, это есть. И что? Что с этим? Он что нам его на стол ставить после этого? Нет, конечно. Он должен быть выведен. А если там в организме какие-то неполадки, бывает такое, знаете, есть заболевания, у детей, кстати, такое бывает, когда ацетон вырабатывается, но не расщепляется, не выводится, и тогда это серьезные проблемы. Эту болезнь лечат. Вот так и со спиртом. Он нам совершенно в организме не нужен, функций никаких не выполняет, просто как побочный продукт он у нас может получиться, и он должен быть выведен. Что и происходит. Благодарю тебя. Вопрос задает Марина Канева. Как относиться к пропаганде употребления алкоголя в фильмах? Ведь дети все это видят. Оградить и запретить смотреть невозможно. А это показывают во всех фильмах. Угу. Ну, я здесь согласен с нашей слушательницей, что оградить полностью невозможно. Но если мы говорим вот сейчас о защите детей, о защите трезвости детей, здесь нужно выделять определенные периоды возрастные. Здесь, ну, как бы не секрет не только для педагогов и психологов, а для любых родителей, что есть возрастные периоды, да, то есть разные есть дети. И так вот, в самом первом периоде, самом младшем, это условно от 0 до 5 лет. Условно, потому что у всех это идет по-разному. Кто-то раньше взрослеет, кто-то позже. Но вот примерно там от 0 до 5 лет нужно полностью оградить ребенка от программирующей информации. Полностью. Не только фильмы, но и компании, какие-то праздники, застолья, где он будет видеть. Вплоть до того, что какие-то мероприятия не посещать с детьми, оградить их Вот, где-то, да, пожертвовать, там вот не пошли на кому-то на день рождения, потому что не с кем оставить ребенка. Да, зато ребенок не увидел вот этих вот, даже если там все культурно прилично, он увидит эти бутылки, они специфического вида, они будут заливаться, их содержимое, в специфического вида посуду, а потом попадать внутрь. А потом люди будут краснеть, улыбаться, им будет хорошо, и ребенок это все, он все понимает. Вот, то есть полностью оградить от таких сцен и в телевизоре в том числе. До 5 лет хотя бы. Это вполне реально, вполне возможно. Вот на своей практике говорю, и огромного количества соратников, которых я знаю, и непосредственно из других городов, которые так сделали. А дальше, когда уже ребенок взрослеет, и уже идет социализация, и там уже от 5, так скажем, до 12 лет, это уже следующий период. Там полностью оградить его невозможно. И от фильмов и прочего. Понятно, он уже, как сказать, у него круг общения расширяется, круг его интересов расширяется. В этот же период там он в школу пойдет, и он уже там и общается с детьми, сейчас и телефоны, и так далее. Здесь что? А здесь максимальная защита должна быть. Полная уже не получится, но максимальная там, где это возможно, получится. А там, где не получится, нужны разъяснения. То есть максимальная защита с разъяснениями – это условно так, ну, в среднем от 5 до 12 лет. А что разъяснять ребенку? Вот для этого родитель в первую очередь должен сам понимать вот этот механизм. А как устроено? Почему люди отравляют себя? Почему эти вещи показывают по телевизору? И если так, ну, постараюсь в двух словах, ребенок и взрослый человек, само собой, должен относиться к информации не как к чему-то совершенно невинному и не влияющему, а как к тому, что его формирует, воспитывает и даже может представлять, и чаще всего представляет, угрозу. Да, вот именно так. То есть мы, например же, когда, ну, в нашей жизни и воспитывая ребенка, мы же ему объясняем, что вот это кушать можно, а это кушать нельзя, да? Или вот сюда идти можно, а там упадешь и разобьешься. Или там вот на зеленый идешь, там на красный не идешь. То есть вот правила вырабатываются, но это обычно касается всего материального, что мы можем пощупать. Вот. И здесь родители постоянно защищают, учат, там нотации читают, наставления, пример правильный подают туда, к материальному. Там вот острое, да, там горячее. Но вот точно так же нужно относиться к информации. То есть, что, ну, допустим, чайник горячий – это не хорошо, не плохо. Но если ты к нему прикоснешься, ты получишь ожог. Вот. Нож – это неплохо. Но если ты будешь пилить себе палец, ты порежешься сильно. А если будешь резать хлеб, то хорошо. Вот так же и к информации нужно относиться. Информация относиться и приучать ребенка. Есть информация хорошая, есть плохая. К ней нужно относиться с пониманием, с развлечением, с фильтром, так скажем, да, то есть всю информацию, которую вы видите, фильтровать и задавать себе вопрос, а чему меня это учит? А кому это выгодно, чтобы это показывали? Поэтому ребенок, когда смотрит фильм, а еще лучше это, когда раньше еще там вы с ним смотрите какие-то мультфильмы, хорошие, прекрасные мультфильмы. Вы с ним не просто должны посмотреть, там, посадить перед телевизором, он сам глазеет. Нет, а с ним вместе посмотреть, во-первых, сначала посмотреть без него, нет ли там никаких программирующих на отравление сцен. Если нет, то все равно потом обсудить этот мультфильм. А давай с тобой подумаем, малыш, да, а чему это учит? А вот что в этом мультфильме? Кто там был хороший, кто плохой? А почему плохой, а почему хороший? А вот этот мультфильм сам, он хороший? Или, а вот эта песня, которую ты услышал, она хорошая? А почему? А красивая музыка, да. А чему учит эта песня? Какие там слова? Или какие там качества положительные воспитывает этот фильм? Вот когда ребенок научится вот так вот раскладывать по полочкам эту информацию, это уже навыки, которые... Это навыки современного мира. Без них сейчас не проживешь. И вот тогда потом он будет сталкиваться с какими-то сценами самоотравления в кино, там, в сериалах. Он будет их просто отметать или он будет видеть насквозь, так скажем, замысел режиссера. Да, здесь меня хотят, чтобы я там считал, что алкоголь – это жидкость, которую нужно заливать в себя, или чтобы там быть круче, надо отравлять себя. Он будет это все видеть насквозь. Вот. Как-то так. Надеюсь, ответил на этот вопрос или реплику. Реплика Маривес написала в чате. «Сейчас век лжи и неверия, бездуховности. Дети почему курят и пьют с юности? Потому что родители лгуны. Говорят одно, а делают другое. Дети видят питье, курево. Это вызов ребенка родителям. Они как бы мстят». Ну, тут реплика, да, не вопрос, какой прокомментировать. родители лгут, потому что... Ну, я здесь... Я здесь считаю так. У родителей сформированы нетрезвые убеждения. А дальше, если они будут с этими нетрезвыми убеждениями лгать или будут говорить правду, какая разница? Вот если они будут жить трезво и целенаправленно формировать трезвые убеждения у ребенка, то это будет очень хорошо. И тогда... как бы ребенок будет защищен. А если этого нет, то ему сложнее. Ну, даже здесь ситуация не безнадежна. Например, ну да, ребенок не видит трезвого примера в семье, ему там показывают одно, говорят другое, противоречие возникает, он не знает, как к этому относиться. Каков здесь выход? Часто спасают вот такие народные учителя трезвости, которые разобрались в этой ситуации, которые сами живут трезво, которые прошли определенные курсы, занятия, то есть научились, отработали навыки. Они попадают в школу или там, в какой-то, не знаю, колледж, еще что-то. Беседуют с детьми, объясняют ему, что такое трезвость, да, подают правильный пример, разъясняют все эти механизмы. Ребенок перестает, а потому что бывает, что ребенок там, винит родителей, вот они у меня такие там, нехорошие, отравлялись всю жизнь, мне плохой пример показывали. Он понимает, что не их вина в этом, не родительская, а вина лежит на тех, кто их приучил к этому, и это не их родители, нет, это окружающая среда, которую запрограммировали люди. То есть фильм это кто-то снял, рекламу это кто-то сделал, на полке магазина это кто-то целенаправленно отправил, это кто-то произвел с целью. Вот источник неправильного поведения людей. А люди здесь жертвы, типичные жертвы, они просто обмануты. Вот. И когда вот так поддается информация, то ребенок, подросток, он не хочет быть обманутым. Он хочет быть хозяином самому себе. Он понимает, что трезвость как раз это пример его свободы, независимости. Это пример вот правильной жизни, что ли. Поэтому мы и занимаемся. Вот когда мы говорим, да, вот я представлялся, что организация «Трезвый Дон», защита трезвости детей. А как мы защищаем? Понятно, что у себя в семье каждый наш участник, каждый соратник формирует правильные отношения, формирует трезвые убеждения. Но этого мало. Просто своему ребенку, там, племяннику и так далее. Нет, нужно идти дальше от своей семьи и родных. Нужно нести информацию о трезвости в массы, в учебные заведения, на предприятия, коллегам, соседям и так далее. Если человек владеет этой информацией, если он подготовлен, в нашей организации все подготовлены, и мы готовим соратников по всей России дистанционными занятиями, вот, то у них в этом плане определенные успехи есть. Люди трезвеют вокруг, трезвеют семьи, и, вот, повторюсь, коллеги, соседи, там, знакомые, друзья. Таких примеров масса. Но ты увлекся, уже чуть-чуть отвлекся от реплики. Есть там еще что-то, вопросы какие-то? Да, у нас остались вот вопросы, пришедшие от Медоеда Барсука. Здесь у него несколько вопросов. Первый вопрос. Есть в жизни подростка моменты, когда ему прям хочется быть как все, а вкупе с примером подражание своего отца. Так вообще классный вариант. Какие аргументы ему привести, чтобы он не употреблял? Так, получается, есть моменты, когда он хочет быть как все, чтобы он не употреблял. Но здесь первое, совет конкретный, называть вещи своими именами. То есть, если мы говорим о том, что алкоголь попадает внутрь, это не употребление, потому что употребление – это ассоциация сразу с пищей, употребление пищи. Да? Это самоотравление. То есть, чтобы человек… Тогда мы правильно сформулируем вопрос. Как ребенку объяснить, чтобы он не отравлял себя? А вот так и объяснять. Ему нужно сформировать отношение к ядовитым веществам, как… к ядовитым веществам, как бы это ни звучало, но так и есть. И если у него оно будет такое, я не скажу, что это легко, я не скажу, что это щелчок пальцами, и все, волшебной палочки у нас нет. Но можно делать так, чтобы ребенок относился к этим ядовитым веществам просто как к ядам, как к техническим средствам. И тогда, на самом деле, тут уже вот это стадное чувство или ну, желание быть как все, оно не перевесит. Понимаете? Ну вот представьте, это как, помните, прочитали родители, учителя, а если все прыгнут из окна, ты что, тоже прыгнешь? Нет, не прыгнет человек из окна. Ну, как там, если еще первый этаж, то может прыгнет, да, если все попрыгнут. А со второго уже не прыгнет, с третьего тем более и так далее. Почему? А потому что это для него неестественно, это для него, ну, показатель, так скажем, глупости и разрушительного поведения. А человек не хочет разрушать свой организм. А если у него уже сложилось отношение к алкоголю и к табаку как к чему-то хорошему, тогда, да, он последует за толпой. То есть здесь первично не то, что подросток хочет там, не выбиваться из коллектива, а то, что он расценивает этот способ самоотравления как что-то, ну, нормальное. Если у него не будет сформировано такое отношение к алкоголю и табаку, если это, повторюсь, с детства формировать правильно, то тогда хоть все начнут это делать, он делать не будет. И такого, ну, примеров там огромное количество людей вот в моем окружении. А что в моем окружении? Вот я. Вот мне, допустим, даже если там все начнут в себя заливать этиловый спирт, я не начну. Даже если мне доплатят, я не начну. Не потому что я протестую, а мне просто, ну, это абсурд. Это как в себя залить бензин или на стол поставить бутылку с керосином. Просто абсурдно. Вот так нужно сформировать у ребенка. Каким образом? Ну, говорю еще раз, это сначала нужно сформировать у себя. Вот. Ну, тут если уже подросток там постарше, тут какая-то пойдет уже целенаправленная информация. Хотя она может им тоже быть отвергнута, как пропаганда какая-то, да, насилие над его личностью. Но, тем не менее, можно что-то посмотреть совместно, какие-то материалы почитать. Вот есть студия «Думай сам, думай сейчас». У них часть фильмов именно по теме трезвости. Очень качественные, хорошие фильмы. Но есть, кстати, вот у нас в Ростове такой соратник Семен Бойко. Он сейчас записал уже две песни в стиле рэп. Лично мне этот стиль как бы чужд, но подросткам многим интересен. И вот Семен Бойко, он так в интернете и зовется Семен Бойко, если ввести, то у него будут две песни в понимаемом молодежью и подростками формате как раз о трезвости, о защите трезвости, об отнимании трезвости. Вот можно дать вот это послушать. А что еще за вопросы там? Благодарю. Следующий вопрос. Из личного опыта. Казалось бы, весь вред от привычек освещен. Но подросток говорит, что ему нравится состояние, которое он получает от алкоголя либо от курения травки. Какие альтернативы есть? Альтернативы? Я здесь не совсем понял вопрос в плане альтернативы. Альтернативы чему? Алкоголю и травке? Ну, тут, смотрите, если... Скорее всего, да. Ага. Ну, альтернативу яду, как вообще, в принципе, альтернативу чего-то плохому, если мы говорим об употреблении внутрь, искать не нужно. Вот. Это как, я не знаю, там, человек не ходит на красный свет, он не попадает под машину, ему не нужна альтернатива машине, которая его сбивает. Ну, он просто не хочет под нее попасть, и все. Так и здесь. Когда человек не травится, у него там куча освобождается времени, средств, он знает, куда себя, найдет, куда себя применить. А почему, вот часть вопроса-то, почему они говорят, что нравится? А потому что перед тем, как попробовать, когда вот до первой пробы задолго, у него уже есть ожидание, что будет хорошо. Потому что он ждет. И на самом деле первые пробы, пусть тот, кто спрашивает, и наши слушатели вспомнят первые пробы алкоголя и табака, они вспомнят, что, скорее всего, они были неприятными. Вот наша организация, моя одна из обязанностей, я веду курс освобождения, и там есть такие анкеты. Сначала, ну, может быть, даже кто нас слушает, много людей очень проходило такие курсы. Так вот, есть анкета в начале, и там, ну, перед тем, как начать занятие, чтобы я понимал, с кем я имею дело, как человек этот пришел к вот этой зависимости и прочее. Так вот, там человек описывает, а как он впервые столкнулся с этим веществом, какие у него были ощущения, какие были ожидания и так далее, и так далее. Так вот, большинство людей, они описывают первую пробу, они там все покопаются, вспомнят первую пробу, хоть алкоголя, хоть табака, как негативную. Вот, первая проба такая. По табаку здесь даже, знаете, большая часть вот людей, они учатся травиться долгое время. Месяцы бывают у кого-то годы. То есть человек травится год, а у него по-прежнему болит голова и его подташнивает. А он все равно это делает. И потом, в конце концов, у него все-таки когда-то там вот щелк, и ему этот процесс начинает нравиться. А поначалу его тошнит, голова кружится, если там это алкоголь, его там, не знаю, в туалет идет и... Его там, выворачивает наизнанку и так далее. Вот. То есть это ему само собой не нравится. Только постепенно он, вот, так сказать, себя дрессируя, приучивает себя получать от этого удовольствие. И вот этим он показывает, вот это да, мне нравится. А изначально-то ему не нравилось. А есть люди, которым изначально понравилось, таких меньшинство, но такие тоже есть. Почему им понравилось? А потому что им, скорее всего, понравилось не само вещество. Ну, тут, ну, допустим, недавно там кто-то говорит, вот мне нравится вкус алкоголя. Я начинаю задавать вопрос, а какого, чего? Выясняется, что не сам вкус алкоголя, а то, чем как раз маскируют алкоголь. Нет человека, которому нравится сам вкус алкоголя на самом деле. Потому что у алкоголя вкуса нет, у него есть жгучесть определенная, но вот вкуса нет. А вот то, что в него добавляют, чтобы замаскировать его жгучесть и резкий запах, всякие травы, там, сахар, газ, там, ароматы и прочее, вот это человеку нравится. Так вот, представьте, ребенок или подросток насмотрелся кучу фильмов, кучу примеров, наслушался кучу историй, рассказов, часто смешных, юмористических, что это супер так классно, все прекрасно, и, но только для взрослых. И, наконец-то, он вот подошел к этому этапу, когда он попробует. Представляете, какое у него ожидание? Вы же знаете, там, ну, все знают, что плацебо, да, когда человек чего-то очень ждет, то ему может такое померещиться, что даже там некоторые болезни проходят. И вот представьте, человек, внушаемое существо на самом деле, особенно ребенок, подходит к этому этапу, вот наконец-то я это попробую. И вот эта вот первая проба, она сопровождается вот этими ароматизаторами и прочими-прочими вкусовыми добавками. Он же не чистый спирт пробовал, скорее всего. Да? Дальше, хорошей компанией. Те люди, которые его окружают, а еще часто подбадривают и говорят, о, какой ты молодец, да, положительными эмоциями. И вот это все вместе дает что-то приятное. И он вспоминает и говорит, да, было приятно, надо попробовать еще. И вот пробует, пробует. То есть, но я повторюсь, таких людей меньше, а большая часть, даже несмотря на то, что вот эти были ожидания, и интерес, и хорошая компания, и там какие-то ароматизаторы, и там, ну, маскировка этого яда, все равно отторжение организма, все равно негативные какие-то ощущения. То есть организм наш, он от этих ядов защищается по полной программе. Я же повторюсь, трезвое состояние естественное. Нам всем естественно жить трезво, то есть чувствовать какой-то, ну, как сказать, негатив от отравления, само собой, защитная реакция организма. Вот так я бы ответил на этот вопрос. Еще один вопрос от медоеда Барсука. А допускается, что родители сами ленятся работать над собой, и тут же идет пример употребления для ребенка. Сами курят, а ребенку запрещают. Что можно им привести такого, чтобы они очнулись? Ну, здесь, скорее всего, какой-то тот, кто задает вопрос, скорее всего, имеет какой-то конкретный для себя пример каких-то конкретных людей, которые вот травятся, а ребенку запрещают. Вот. Здесь нельзя какого-то универсального дать ответа. Это нужно знать, ну, как сказать, другие какие-то сведения об этих людях, что за ребенок, что за люди, почему они это делают, как они это оправдывают и так далее, и так далее. Но, опять же, если говорить в общем, что им сказать? Ну, как только человек начинает как-то увлекаться вообще воспитанием, да, ну, сразу начинает понимать, что очень важно, помимо разговоров, само собой, это вот, ну, банально будет звучать, но так и есть. Это пример, я не знаю, там, это даже дети понимают, да, что когда родитель говорит, надо на зеленый свет переходить, а на красный нельзя переходить, потому что машина собьет и так далее, даже если там машины нет, все равно там ты можешь не заметить и, там, и так далее, и так далее. Но если после этих там многочасовых даже разговоров, когда они спешат куда-то, родитель посмотрит налево-направо, а, машин нету, бежим, и они побегут на красный свет, то это будет намного действеннее, чем куча этих разговоров. То есть человек, ребенок, он устроен так, что он в первую очередь верит делу, а не слову. Вот. Это, ну, азы воспитания, что ли. Ребенок, в первую очередь, да, он подражает, он впитывает все как губка и не различает, где хорошо, где плохо, где неправильно, где правильно. Поэтому разговаривать с маленьким ребенком о том, что вот, смотри, этого делать нельзя, вообще, я думаю, в раннем возрасте не стоит. Нужно правильно дать ему понимание этих веществ, повторюсь. То есть, что это вещества технические, но если родители их вдыхают в себя, эти вещества, или там вливают в себя, то какие же они технические? Само собой, ключевое, что у него будет отношение как к веществам необходимым, каким-то нормальным, пищевым, хорошим. А потом говорите что угодно, ему это не поможет. То есть, если вы правильно обозначили эти вещества, алкоголь, табак, как технически ядовитые, ему не нужно будет запрещать. Вы же не запрещаете ему пить доместос. Нет, вы вообще это не обсуждаете. Эта тема не обсуждается. Это просто само собой разумеющееся. Он не грызет камни, не там, глотает острые предметы, не глотает бытовую химию, не ест стиральный порошок. Вот, вот и все. Потому что у вас это не принято, и вы показываете, как использовать это по назначению. Все. Запретов здесь не понадобится. И последняя реплика от медоеда Барсука пришла. Родителям крестника своего промыть пытался мозги о том, что дети не должны вообще видеть алкоголь и его употребление. Увы, на меня весь стол взглянул, как будто я тю-тю. Печаль. Это реплика. Ну, я понял. Ну, на самом деле, с этим многие сталкиваются. И ничего удивительного здесь нет. Взрослый человек свои убеждения не поменяет так вот просто. И вот как сказал слушатель, да, там, мозги промыть такими репликами не получится, тем более, когда уже за столом все собрались. Нет, здесь скорее будет более ценным, знаете что, ну вот это на своем примере говорю, если я попадаю на такие застолья и прочее, никому ничего не доказывать, ничего. Я просто не отравляю себя и даже никаких ритуалов таких алкогольных не проделываю. А почему? Сразу вопрос же, почему? Говорю, ну нет, не нужно, и все. Потом ссылаюсь уже, упоминаю коротко, так аккуратно о своей деятельности, там, о трезвости и все такое. И вот тогда они сами начинают интересоваться, а чего, почему, и спрашивать. И вот потихонечку, потихонечку я им закладываю вот эти зачатки, так сказать, трезвых убеждений. Никаких там промывания мозгов не получится от одной беседы. И от двух, и от трех. Но хотя бы они должны понимать, это первый этап, что есть люди, которые не травятся и даже не хотят этого абсолютно. То есть не то, то, что там некоторые не травятся, но терпят, там закодированные или больные, там, или которые слишком боятся за свое здоровье, они-то знают таких, они сами в какой-то момент такие. Вот голова больная, там после вчерашнего все, он больше не будет, а потом там пройдет время и согласится. А вот они должны, для некоторых это будет прям шок. Это будет нечто новое, да, оказывается, есть люди, которым алкоголь внутрь не нужен совершенно, и они не делают ни капли усилий, он им просто не нужен, не надо. Вот, это будет вот, и это называется трезвость, и он не закодированный, просто не надо, он не отравляет себя, нет, это техническая жидкость, я смотрю на это как на стакан с бензином, ребята, вот так. И это будет уже, как сказать, первый шаг к воспитанию вот этого вашего там коллектива или там круга общения, но это же взрослые люди, поэтому с ними будет все медленней, не так легко, как с ребенком. А с ребенком намного проще, поэтому лучше предотвратить, лучше в ребенке это все сформировать, чем во взрослом. Пытаться, как вот говорит слушатель, промывать мозги. Благодарю, Виктор. Виктор, я все вопросы и реплики, пришедшие сегодня, уже озвучил. И по окончанию нашего живого эфира скажи что-нибудь доброе и светлое нашим радиослушателям и зрителям. Ну, во-первых, большое спасибо за такие вопросы, за участие, за интерес к теме. Вот. Это благодарность всем. Пожелания у меня всегда, я считаю, желаю самого важного и фундаментального, я желаю всем людям сохранять свою трезвость, то есть вот это естественное состояние сохранять, беречь не только в себе, но и в своем окружении, в своей семье, в своих детях родных и в окружающих людях быть примером трезвости. И тогда все остальное, вот если этот фундамент трезвости будет, все остальное вам будет намного проще построить. И иммунитет у вас будет сильнее, как вот сейчас-то это актуальная проблема, да, что там все переживают за болезни, эпидемии, карантины и так далее. Сильный иммунитет будет, вот, ясный ум будет, карман будет у вас полнее. Вот сейчас представьте, многие люди временно остались без работы, а еще и травятся. Это же бедные люди, это вот, ну, бедные в прямом и в переносном смысле, что это вот мне жалко. Вот, поэтому я желаю всем трезвости, а именно здоровья, независимости, хорошего иммунитета. Вот, сохраняйте трезвость, берегите себя. Благодарю, Виктор. Я благодарю тебя за то, что ты поднял такую тему, как защитить ребенка от вредных привычек, и раскрыл ее, по моему мнению. И мне остается напомнить, что сегодня было 31 марта 2020 года, вторник. тема сегодняшнего живого эфира «Как защитить ребенка от вредных привычек». Раскрывал эту тему Виктор Пономарев. Находился рядом с Виктором Пономарем в виртуальной студии Евгений Роденко. Принимала ваши вопросы и следила за чатами Светлана Большакова. Спасибо большое. Благодарю всех за участие в эфире, за помощь в развитии Народного славянского радио, за ваши вопросы и реплики. Еще я хочу напомнить, что если кто-то захочет прослушать эту запись, то она появится на нашем канале в YouTube через 5-6 дней, после того, как мы обработаем в ней звук. На этом всем добра, вместе сделаем мир лучше, быть добру. Славянское радио для пытливых умов.